«Понятно, работайте», – кивнул Бестужев, поворачиваясь ко мне. «Граф, у нас с вами опрос, а не допрос», – пояснил Бестужев, доставая блокнот. «Вы проходите по делу как свидетель. Расскажите подробно, что у вас здесь произошло». Я вздохнул, собираясь с мыслями. «Если вкратце, у нас уйма времени», – перебил полковник. «Поэтому давайте подробно, с самого начала». Я достал телефон Коршунова, протянул ему, пока не забыл. «Это телефон вашего агента». Бестужев взял аппарат, убрал в карман. «Начинайте». Отец умер, оставив мне титул и родовые земли, принялся я рассказывать. На тот момент мы жили в Екатеринбурге. Вступил в наследство, выяснил, что у меня миллионные долги, у нас отобрали имущество. Ехать было некуда, поехали в усадьбу на родовые земли. Первое покушение случилось еще по дороге из Екатеринбурга, на въезде на мою землю. Бандиты требовали брачный договор с моей сестрой, полагаю, планировали нас устранить, чтобы заполучить титул. Через пару дней около поместья обнаружили лагерь вооруженных наемников, собиравшихся взять мою семью в заложники. Лагерь был ликвидирован. «Кем?» – прищурился Бестужев. «Моим младшим братом», – усмехнулся я. 14 лет, решил пострелять по банкам для тренировки и случайно подорвал их склад взрывчатки. Полковник моргнул, его брови поползли вверх. «Простите, у мелкого особый талант превращать случайности в катастрофы», – развел я руками. «Но работает всегда в его пользу. Хотел потренироваться в стрельбе, промазал по банке, попал в ящик со взрывчаткой». Бестужев смотрел на меня долго, потом покачал головой. «Знаете, граф, это звучит как такой дикий бред, что я вам верю. Если бы вы думывали, придумали бы что-то более убедительное». «Я нашел у одного из наемников телефон», — продолжил я. «Начал переписку с заказчиком, выдавая себя за исполнителя. Изображал, что задание выполнено, но сестра ранена. Заказчик дал координаты этого места. И вы приехали сюда один?» Бестужев осмотрел разрушенный зал. «Не один. Со мной были мои люди, но я отправил их обратно, когда понял, что здесь слишком опасно. И когда вы встретились с агентом Коршуновым, как у вас дошло до поединка?» Он сделал пометку в блокноте. «Да он как-то не представился агентом», — пожал я плечами. «Причем он меня узнал, сразу назвал графом и попытался убить. Надо сказать, у него это почти получилось. Когда вы вернулись в усадьбу», — резко сменил тему Бестужев. 3 дня назад, в пятницу». «Интересно», — полковник сделал пометку. «Мы так беседовали еще минут 20. Бестужев задавал одни и те же вопросы по кругу, каждый раз по-разному. В принципе, чего-то подобного я и ожидал. Более того, я опасался, что это будет полноценный допрос, с наручниками и всяким таким. А по факту складывалась почти что светская беседа. Так что отвечал я спокойно и обстоятельно. «Знаете», — Бестужев замер, глядя в свои заметки. «Мы проверили данные Коршунова по передвижениям. Согласно отчету, последнюю неделю он находился в Златоусте. Как он мог знать, что вы собираетесь приехать?» Я замер. «Нестыковка. Я и сам до последнего момента этого не знал». «Тогда получается...» «Получается, был еще кто-то», — заключил полковник. «Коршунов искал демонов по долгу службы. У него не должно было быть к вам никаких дел. А кто-то другой давно охотился за вашими землями и каким-то образом использовал появление моего агента». В этот момент зазвонил телефон Бестужева. Он посмотрел на экран, нахмурился. «Извините, начальство», — он отошел к проему в стене. Я услышал обрывки разговора. «Да, аналогичные случаи. 3 рода, да, я помню эти случаи». Полковник вернулся, убирая телефон. «Похоже, из-за одержимости Коршунов испытывал личную неприязнь к демонофилам», — хмыкнул он. «К тем, кто пытается демонов приручать, разводить или даже просто, обнаружив портал, не спешат его закрыть, а устраивают в окрестностях сафари. Мне ничего не известно про порталы на моей территории», — напрягся я. «Ничего, поищем», — отмахнулся Бестужев. «Такая у нас работа. К вам у нас претензий нет, Илья Михайлович. Такая стадия одержимости необратима. Нам пришлось бы Сергея устранить, к сожалению. Вы просто сделали это за нас». «Понимаю», — кивнул я и оглянулся на труп. «Я сожалею о вашем агенте, господин полковник». «За последние 5 лет, вздохнул полковник, — было 3 аналогичных случая, когда целые роды аристократов были уничтожены демонами. Во всех случаях тела были растерзаны, но не съедены. А Коршунов затем находил на их землях портал, закрывал его и докладывал о происшествии. 5 лет бороться с содержимостью и скрывать ее. Он сокрушенно покачал головой. А что будет, начал было я, но не знал, как сформулировать, просто молча уставился на труп. Но Бестужев меня понял. Не вы его убили, граф, ответил он на незаданный вопрос. Его убила одержимость. Представим к награде посмертно. Понятно, кивнул я. Неприятно лично для меня, но справедливо, наверное. Нужно совершить определенные следственные действия, сказал полковник деловито. Сейчас закончим здесь и поедем на места нападений. Тело Коршунова Бестужев вдвоем с криминалистом погрузили в закрытый контейнер, и только после этого позвали полицейских помочь отнести контейнер в вертолет. Мою машину, точнее, машину Тихона, передали заботам полицейских, отогнать в деревню. А нас ожидали 4 черных джипа, местное отделение канцелярии из Челябинска сработало быстро. Бестужев пригласил меня ехать с ним, и мы заняли заднее сиденье. Телохранитель уселся на переднее сиденье, а криминалист поехал в другой машине с оборудованием и челябинскими специалистами. Дорога до обрыва лучше не стала, те же ямы в асфальте. Вот на этом месте на нас напали первые бандиты, объяснил я, указывая на обрыв. Я сбросил их машину вниз, чтобы инсценировать автокатастрофу. Криминалисты выгрузили оборудование, спустились к обломкам автомобиля. Питерский специалист осмотрел разбросанные кости, на вид вполне человеческие, обглоданные местными хищниками, с лоскутами одежды. «Здесь было 4», — доложил он. «Ни одни из останков не несут следов демонической трансформации. А вы что, думали, что они тоже были одержимыми?» — удивился я. Бестужев внимательно посмотрел на меня. «Что значит тоже?» «Ах, ну да», — спохватился я. «Нет, не думал», — усмехнулся Бестужев. «Но проверить надо было». Питерский криминалист дал отмашку челябинским. Те принялись составлять полноценный протокол осмотра места происшествия. Следующую точку пришлось искать пешком, дорога упиралась в ельник. «Вот здесь мой брат устроил фейерверк», — показал я на выжженную поляну, где до сих пор валялись обломки ящиков и покореженное оружие. Бестужев осмотрел место, криминалисты снова проверили останки. Тот же результат, никаких демонов, только обглоданные кости и следы взрыва. «Ваш брат случайно не военный инженер?» — поинтересовался полковник, глядя на воронку. «Нет, просто везучий», — вздохнул я. «Очень везучий». Питерский криминалист очень быстро закончил работу. Местные остались все оформлять, и, судя по их тоскливым лицам, работа им подвалила до самого утра. До усадьбы мы добрались уже ближе к вечеру. Мама стояла на пороге, ее глаза были красными от волнения, но держалась она с достоинством. Лера и Артем рядом, все собрались встречать гостей. «Позвольте представить», — начал я официальную часть. «Моя мать, графиня Настасья Викторовна, сестра Валерия и брат Артем, полковник Бестужев», — представился наш гость, слегка кланяясь. «Тайная канцелярия, примите мои соболезнования по поводу утраты». Мама кивнула, держась с достоинством истинной аристократки. «Будет ли угодно господину полковнику разделить с нами ужин?» — спросила она. «А знаете, с удовольствием». Неожиданно согласился полковник на приглашение. Бестужев поймал взглядом криминалиста. «Бери людей и поищите портал», — скомандовал он. «А ты, Максим, останешься здесь, будешь следить за окрестностями». Телохранитель возмутился. «Господин полковник, я отвечаю за ваши». «Максим», — Бестужев иронично посмотрел на моих домочадцев, «кого из них ты считаешь главной угрозой?» Телохранитель смутился. «А я про себя подумал. Вообще-то Артема я бы со счетов не сбрасывал». Мы сели за стол. Марфа принесла пироги с капустой, жареную картошку, домашние соленья. За ужином Бестужев начал со светской беседы. «Вижу, в усадьбе давно не жили», — заметил он, окидывая взглядом комнату. 15 лет», — подтвердила мать. «После смерти свекра мы переехали в Екатеринбург. Надо отдать полковнику должное, он мастерски маскировал опрос свидетелей за светским разговором. Мы проговорили довольно долго, прежде чем Бестужев приступил к действительно интересным вопросам. «Скажите, до того, как вы столкнулись с нападением на дороге, вам кто-нибудь угрожал?» — мягко спросил он у матери. «Да какие там угрозы?» — ответила она, нервно теребя салфетку. «Мы даже про то, что разорены, не знали. Муж все скрывал. Не знаю, на что мы жили, как он крутился. В семье понимали, что дела идут не очень хорошо, но даже не подозревали, что настолько плохо. Ваш муж что-то говорил перед смертью? Предупреждения? Странные звонки? Да какие предупреждения?» — тихо ответила мама. Он нам даже про дела не рассказывал. В этот момент вернулся криминалист, подошел к Бестужеву. Портал не обнаружен, доложил он. Предположительно, какая-то аномалия. Скорее всего, блуждающий портал. Бестужев кивнул, глянул на меня. Не повезло вам, граф. Так бывает. Он обратился к маме. Графиня, найдется ли чем покормить моих людей? Они с самого Питера. Конечно, кивнула мама. Марфа, накройте и для господ из свиты полковника. А нам надо поговорить, повернулся полковник ко мне. Мы уединились в кабинете деда. Здесь пахло старыми книгами и пылью. Смотрите, какая картина вырисовывается, начал Бестужев. Кто-то позарился на ваши земли и каким-то образом узнал про Коршунова. Возможно, мой агент искал местных, с кем можно взаимодействовать, и совершенно случайно наткнулся на того злодея, который положил глаз на земли Каменских. Я кивнул, соглашаясь. Демоническая активность в вашей местности, судя по отчетам, действительно очень высокая. Обычно это говорит о незакрытом портале, но портал не нашли. Вполне возможно, у вас здесь время от времени появляется блуждающий портал, который выбрасывает демонов и пропадает. Буду следить, пообещал я. Если демоны появятся, уничтожу. Граф, Бестужев подался вперед. Нам нужны такие люди, как вы. Не каждый способен в одиночку справиться с одержимым агентом канцелярии и остаться в живых. У вас долги. Погасить не предлагаю, но можем помочь с перекредитованием. А взамен? А, полковник даже удивился моему вопросу. Так ничего взамен. Нам правда людей не хватает. Я задумался. Так-то и правда заманчиво. Предлагаете работать на вас, а почему нет? Бестужев пожал плечами. У нас и князья служат. И это почетная служба, тем более демоноборство. Благодарю за предложение, поразмыслив, ответил я. Но такие вопросы не решаются с кондачка. А, кроме того, мне еще усадьбу восстанавливать, с долгами рассчитываться. Не вопрос, кивнул полковник. Мы вас не принуждаем, только предлагаем. А пока вы думаете, в Златоусте нет своих демоноборцев, а демонов, хоть на зиму соли. Здесь вы как-то справляетесь, в конце концов, это ваша земля. Тушки куда сдаете? Не знаю, пожал я плечами, мои мужики куда-то сдают. Перекупам они их сдают, хмыкнул Бестужев, на черный рынок, что кстати незаконно, да и платит копейки. А мы будем у вас все это официально приобретать за совершенно другие деньги. Это совершенно меняет дело, признал я. На такое я согласен. Ваши контакты передам, продолжил Бестужев. Если в уезде появятся демоны, звонить будут вам. Будете внештатным пока что демоноборцем по Златоустовскому уезду. На улице люди полковника и местные канцелярские грузились в джипы. Никаких штрафов за несообщение, сказал Бестужев на прощание. Передадим все материалы местной полиции. У них наверняка будет масса вопросов про этого вашего заказчика. А канцелярия заниматься этим не будет. Покушение на аристократа расследует канцелярия, кивнул полковник, но только в том случае, если от аристократа поступает заявление. Заявление от вас не поступало, либо разбирайтесь сами, либо пишите заявление. Но этим будет заниматься уже не наш отдел. Бестужев уже направлялся к машине, когда вдруг остановился. Кстати, граф, обернулся он, его лицо стало серьезным. Любопытная деталь, телефон вашего заказчика пропал со связи вскоре после того, как вы мне позвонили, а до этого находился поблизости от заброшки. Я напрягся. То есть, думаю, за исходом вашего поединка следил кто-то очень заинтересованный, спокойно продолжил Бестужев, и скинул засвеченную трубку, когда понял, что его план провалился. Он сел в машину и уехал, а я стоял, переваривая услышанное. Еще ничего не кончено. Тот, кому нужны мои земли, всего лишь затаился. Но это тебя не спасет, улыбнулся я. Куда бы ты, сволочь, не зарылся, я тебя найду и призову к ответу. И за отца, и за разорение рода, и за покушение на мою семью. Демонам скормлю. Глава 14. Два брата. Когда я зашел в дом, меня тут же буквально окружили Лера с Артемом. Мать же села за стол, теребя край платка. Я спокойно, будто их не замечая, подошел к окну. Солнце постепенно заходило за горизонт, а этот уже очень долгий день постепенно подходил к концу. Откровенно говоря, больше всего мне сейчас хотелось просто пойти поспать. Несмотря на то, что от демона я получил очень много энергии, морально я вымотался куда сильнее. «Илья, что на тебе за рубашка?» — спросила вдруг мама. В первые секунды я даже не понял вопроса, лишь потом вспомнил, что из дома я выходил в футболке и толстовке. Моя одежда, к сожалению, несколько пострадала, и полицейские выдали мне из своих запасов. Я повернулся спиной к окну, дареному коню. Что-то мне подсказывало, что сейчас будет допрос, причем не легче, чем у канцелярских, если не хуже. Все же семья весь день переживала. «Пожалуйста, расскажи нам, что произошло». Голос матери дрожал от волнения, а брат с сестрой наконец уселись за столом. «И что тут делала тайная канцелярия?» А я стоял и обдумывал, что ответить. Врать мне не хотелось, но и всю правду им знать определенно не стоило. Во-первых, больше переживать будут, а во-вторых, я уже дал слово Бестужеву, что оставлю все в секрете. Однако сослаться просто на государственную тайну тоже было бы неправильно. Скажем так, нечаянно пересекся с тайной канцелярией, начал я осторожно. Пришлось поездить сегодня с ними и оказать им всестороннюю поддержку. Сами понимаете, канцелярским не отказывают. Но этот Бестужев задавал вопросы про Мишу, про угрозы нашей семье. А при чем здесь отдел по борьбе с демоническими угрозами? Мать смотрела на меня встревоженно. Разве этим не другой отдел заниматься должен? Должен, кивнул я, однако мы там с демонами немного столкнулись. Так вы нашли того, кто на нас покушался, или нет? Вдруг спросила Лера. Я покачал головой. Коршунов оказался не тем, кого я искал, а настоящий заказчик по-прежнему где-то в тени. Нет, к сожалению, он смог улизнуть, ответил я. Так что осторожность сохраняем. Новые нападения возможны, хотя, скорее всего, заказчик тех нападений сейчас на какое-то время затаится. Сынок, ты точно в порядке? Мать встала и подошла ко мне, но я мягко отстранился. Бледный, да ты ранен. Она, наконец, заметила повязку под рубашкой. Так, царапина. Мам, я точно в порядке, улыбнулся я. Кстати, Бестужев предложил мне стать внештатным демоноборцем, и я согласился. Я увидел, как резко изменились лица моей семьи. Мать с Лерой переглянулись, обеих новость явно встревожила. Поздравляю. Тем не менее, сказала мать, служба в тайной канцелярии почетна. Почетна, но очень опасна, перебила ее Лера. Будь осторожнее, брат. Да и ты вообще уверен, что оно тебе надо? Уверен, Лер, кивнул я. Тем более, что это не служба как таковая. Илья, так ты теперь у нас не просто супергерой, ты еще и тайный агент? Неожиданно подал голос брат. Нет, я не тайный агент, покачал я головой. Более того, я не сотрудник тайной канцелярии, всего лишь внештатный демоноборец. С практической точки зрения мне это дает возможность. Тут меня перебила мать. Охотиться на демонов, как и твоему отцу, она нахмурилась. И мы помним, чем это для него закончилось. Поэтому Лера все-таки права. Будь аккуратнее, хорошо? Упоминание об отце словно бросило тень на наш разговор. Хорошо, мам, не переживай, заверил я ее. Я буду аккуратен. Мы еще с полчаса поговорили. Семья все пыталась из меня вытащить хоть какую-то информацию. Однако я им практически ничего не рассказал, стараясь обходиться максимально общими фразами, а иногда прямым текстом ссылаясь на данное мной слово Бестужеву. Они его уже видели, так что то, что он причастен ко всему делу, для моей семьи уже не секрет. Лишь после того, как им стало понятно, что выбить хоть что-то из меня у них не получится, мы пошли спать. Уснул я практически моментально, несмотря на все еще переполняющую меня энергию демона. Слишком уж устал за день. Проснулся я не выспавшимся. Рана на груди разнылась, а демоническая энергия, которая все еще до конца не усвоилась, мешала спать. Потянувшись к телефону, я увидел уведомление из банка. Не успел я напрячься, как увидел, что это зачисление в 50 тысяч рублей с комментарием к платежу за содействие. Ну, долги пускай и не закроем. Однако на текущие расходы мне этого хватит. К радости от получения заслуженной награды, а деньги лишними точно не бывают, примешивалась легкая грусть от того, с чем пришлось столкнуться. Ведь я там убил агента тайной канцелярии, который, во-первых, меня самого чуть не убил, а главное, как я выяснил, Коршунов не имел никакого отношения к покушениям на мою семью и лично передо мной ни в чем не был виноват. И если накануне меня в большей степени обуревало негодование, то теперь я просто сочувствовал этому агенту, который, будучи демоноборцем, как и теперь я сам, подхватил эту демоническую заразу, стал одержимым, и это в конце концов привело к его смерти. Следующее уведомление заставило меня слабо улыбнуться. Мне официально выдали лицензию демоноборца. За печатным экземпляром со всеми подписями и печатями нужно будет приехать в местное отделение канцелярии, однако это не обязательно. Быстро же работает у нас служба. Что же, теперь я что-то вроде вольного охотника с официальной лицензией. Вообще, интересно с этими лицензиями. Так-то убивать демонов никто не запрещал, но вот сдать за нормальные деньги обычное демоническое зверье, весьма затруднительно. Есть черный рынок, но там цены на распространенные ингредиенты гораздо ниже, и вся эта система ориентирована лишь на одно, на защиту самих охотников. Небезопасное это дело, и подготовка нужна, и команда, и снаряжение. Обычному человеку с единственным ружьем даже против зайца, подвергшегося заражению, не выстоять. Одевшись, я спустился в гостиную, где Лера уже сидела с планшетом, хмурясь и что-то очень активно читая. Она подняла глаза. «Илья, ты это видел?» — ткнула она в экран. Я подошел, заглядывая через ее плечо. Она зачитала вслух. По сообщениям проверенных источников из местной полиции, сегодня ночью начальник полиции Златоуста господин Зотов был обнаружен мертвым в номере мотеля. Вскрытие показало, что причина смерти – остановка сердца. С кем покойный провел бурную ночь, осталось неизвестно, поскольку мотель с особой тщательностью подходит к приватности своих постояльцев. Следует отметить, что господин Зотов был довольно сильным одаренным, а довести такого до сердечного приступа – задача не из легких. Надо же, начальник полиции, покачал я головой, а ведь я с ним вчера довольно долго разговаривал, он мне на тяготы службы жаловался. Мы даже телефонами обменялись. Ты ведь к этому никак не причастен? Лера посмотрела на меня с подозрением. Я фыркнул. Да, конечно. Это мы с ним всю ночь пили, а под утро он отправился искать дешевой любви. Смотри, граф, не езди в город, погрозила Лерка пальчиком, подмигивая. А то закончишь с бурной ночью и без пульса. Так точно, сестренка, отмахнулся я от шуточек сестры. Не бойся, я... Как показала практика последних дней, больше по демонам, чем по мотелям. Она рассмеялась, после чего окончательно погрузилась в чтение новостей, а я направился на кухню в поисках кофе. Там меня встретила Марфа, которая уже все про мои привычки узнала, и встречала меня свежесваренным кофе и тостами со сливочным маслом и мармеладом. «Все домашнее, деревенское. Будете здесь завтракать?» – спросила Марфа. «Нет, пойду в кабинет», ответил я и собрался было нести все сам. Марфа меня опередила, подхватила поднос. «Прошу прощения, но это моя обязанность», — улыбнулась она. «Я все подам». «Хорошо, Марфа, спасибо большое», — поблагодарил я. В кабинет я собрался не просто так. Я вспомнил, что собирался поработать с документами еще 2 дня назад, но отвлекся из-за пропажи Артема. Надо изучить данные геологоразведки повнимательнее. Во дворе тем временем началось движение. Проходя через гостиную, я услышал звук подъезжающего автомобиля. Это пикап Тихона въехал во двор, поднимая пыль, за ним, еще Шуркина машина. Точно, она ж еще с электрикой не закончила, а Степан, с фундаментом. Я же сам накануне все купил. После событий прошлого дня казалось, будто месяц прошел. В окно я увидел, что Прокопыч уже занимается садом, выпиловкой деревьев. Жизнь шла своим чередом. Ваше сиятельство... Зашел в дом Тихон, не могли бы мы поговорить? Пошли в кабинет, кивнул я. О чем он хочет поговорить, я, конечно, понимал. Садись, Тихон, кивком головы указал ему на кресло, а сам сел за стол. Ваше сиятельство, Тихон заговорил, понизив голос, я хотел узнать, что там с тайной канцелярией. Все удачно прошло, все уладил, ответил я, глядя ему в глаза. Коршунов был одержимым агентом. Напал на меня, я его убил. Канцелярия замяла дело, им самим это все невыгодно. Так что от них опасности больше нет. Более того, и мне премию за его ликвидацию выписали, и Коршунова к награде представят посмертно. Тихон выдохнул, явно расслабившись. А разве не он был заказчиком покушений на вас? Заметил он несостыковку. Боюсь, что нет, покачал я головой. Судя по всему, за нашим с ним боем все-таки кто-то наблюдал. Есть подозрение, что это и был тот самый заказчик. Однако выяснить больше пока что не удалось. Угроза новых нападений сохраняется, и стоит соблюдать бдительность. Понял, ваше сиятельство. Что сейчас прикажете делать? Ничего, Тихон, пока что ничего, развел я руками. Работаем так же, как и раньше. Свое собственное расследование сейчас продолжать бессмысленно. Тайная канцелярия уже 100% разнюхала все, что могла. Так что пока что занимаемся текущими проектами, просто сохраняя предосторожность. Когда Тихон вышел из кабинета, я наконец-то насладился кофе с тостами. Поел, попил и только достал папку с документами о месторождении графита, как в кабинет влетела Шурка. «Да что ж такое, доберусь я сегодня до документов вообще?» Вся взъерошенная и явно обеспокоенная. «Ваше сиятельство, к вам можно?» Остановилась она в дверях. «Заходи, Шурка», махнул я рукой. «Расскажите, чем вчера все закончилось?» Она прикрыла за собой дверь. «А то мне отец может ничего и не рассказать». Я со вздохом откинулся в кресле. «Ну, садись, расскажу». Снова те же самые вопросы. Скрывать от Шурки ничего не стал. Рассказал ей все то же самое, что и Тихону. «А что это вы морщитесь, ваше сиятельство?» Заметила она в какой-то момент. «Вчерашняя рана побаливает», отмахнулся я. «Ерунда, до свадьбы заживет. А вы вообще рану-то обрабатывали?» Нахмурилась Шурка. «Да, приезжал лекарь. Может, плохо обработал?» Она встала. «Разрешите вас осмотреть? Я в этом немножко понимаю и могу сказать, рана заживает нормально или нужно обратиться к косому». Вздохнув, я вышел из-за стола и снял через голову футболку. Шурка подошла поближе и аккуратно заглянула под перевязку. «Да, тут надо все-таки к косому обратиться», — вынесла она вердикт. «Перевязка сделана хорошо, но рана требует внимания». Вдруг дверь кабинета резко открылась, и появилась крайне любопытная физиономия Лерки. Она замерла на пороге, ее глаза округлились, глядя на меня, полураздетого, и Шурку между мной и дверью. «Ой, я потом зайду», — пискнула она, и она тут же захлопнула дверь. «Да ничего такого», — выпалила Шурка ей вслед. «Я просто перевязка». Покраснев как помидор, она сама бросилась на выход из кабинета. «Съездите к косому, пожалуйста, прямо сейчас. Это точно нельзя откладывать», — выпалила она и захлопнула дверь. Вздохнув, я оделся и с сожалением посмотрел на папку с документами. Рана и правда побаливала, а демоническое заражение, как я вчера убедился, удовольствие ниже среднего. Лучше перебдить. Пока я доехал до деревни, рана разболелась уже всерьез. К счастью, косой был на месте и сразу принялся за дело. «Что за косорукий коновал накладывал повязку?» — возмутился он, сняв бинты. «Ему только за свиньями ухаживать, а не людей лечить». Я хмыкнул, подумав о том, что любой профессионал считает делом чести в пух и прах разнести предыдущего профессионала, если сталкивается с проделанной кем-то работой. От косовой я вышел с новой повязкой и идеально обработанными ранами. День прошел в хлопотах по хозяйству, и до документов я наконец добрался лишь к вечеру, после ужина. Только достал папку, развязал шнурок, как в кабинет ввалилась Лера с хитрющим выражением лица. «Илья», — начала она, усевшись на край стола, — «признавайся, что у тебя с Шуркой?» Я стиснул зубы, захлопывая папку. «Лер, у меня с ней абсолютно ничего. Она просто оказала мне медицинскую помощь. Осмотрела мою рану, сказала, что нужно обработать». «Ну, Шурка вроде ничего», — сказала она, подмигивая. «Только не езди с ней в мотель». Я тяжело вздохнул. «Хорошо, сестренка, но если мне будет нужна девушка, я сам с этим разберусь без твоих ценных указаний. А теперь, пожалуйста, дай мне поработать». Лерка рассмеялась и выбежала из кабинета. Вернувшись к документам, в первую очередь я посмотрел на то место, где был найден графит. Месторождение оказалось вплотную к территории Громовых и находилось на расстоянии 7,5 километров от усадьбы. В остальном все было ровно так, как говорил Альфред. Даже просто графита без переработки там на миллиарды. Золотая жила. Можно, конечно, обратиться к Громовым, однако пока что спешить определенно не стоило. Я понял, что к покушениям на мою семью Громовы отношения не имеют. Но это не значит, что вопросы по разорению рода, по биржевым спекуляциям сняты. Что-то с Громовыми все равно не так, и пока я не выясню, что именно не так, я не могу полноценно доверять дяде Пете. А значит, и о сотрудничестве с Громовыми не может быть речи. Теперь это первоочередная задача — разобраться с месторождением и с ролью дяди Пети в разорении отца. Изучив все документы, я решил, что нужно съездить на место, и позвонил Тихону, чтобы договориться о поездке на следующее утро. «Тихон, мне завтра нужна твоя помощь. Оружие брать, ваше сиятельство?» — сразу же спросил он. «Конечно», — кивнул я. «Или мне предупредить демонов, чтобы завтра сидели по норма. И правда, глупый вопрос, хмыкнул Тихон. Поедем к горе, пояснил я уже серьезным тоном. Надо разведать территорию. На моих землях только одна гора, двойная, называется Два Брата. Тихону этого объяснения было достаточно. Утро теперь уже традиционно началось с кофе и тостов со сливочным маслом и мармеладом. Хотя бы эту сторону жизни я нормализовал. Тихон приехал уже готовым к поездке и предложил ехать на его машине. Ее не жалко, ваше сиятельство. Все-таки велика вероятность встречи с демонами. Ехали мы 8 километров по старой проселочной дороге. Дорога там была, но местами заросла ельником. Проехать оказалось достаточно сложно. Где-то проламывались, а местами и топорами поработать приходилось. Но до горы мы все-таки добрались. А вот последний километр в гору нам действительно пришлось пройтись пешком. Утро выдалось холодным, лес пах сыростью и хвоей. Мы поднялись немного в гору, а дальше шли, обходя вершину кругом. «Нужно идти осторожнее», — заговорил было Тихон. В этот момент пискнула чуйка. «Я почувствовал опасность». Успел повернуться и сделал это очень вовремя. На нас выпрыгнула разросшаяся до неприличных размеров демоническая лиса, которая умерла еще до того, как приземлилась на землю, подбитая моей молнией. Отдавшая мне свою энергию лиса упала прямо к ногам Тихона. А то не на прогулке ведь, механически закончил он фразу. «Демоны, это ведь еще и красивый мех», заметил я, глядя на рыжую лису, шерсть которой на кончиках отливала изумрудным оттенком. Пешая дорога заняла у нас еще полчаса, пока мы не вышли почти на указанные в отчете координаты. Я надеялся найти там какие-то следы геологоразведки, ямы, маркеры, еще что-нибудь. Но ничего там не было, кроме все того же леса. «Ваше сиятельство, смотрите», — вдруг сказал Тихон. Я посмотрел в указанном направлении и увидел обелиск. Каменный, метра два в высоту, ухоженный. Мы подошли поближе. Там лежали свежие цветы. Была протоптанная дорожка, которая вела в сторону земель Громовых. «Ваше сиятельство, это то, что вы искали?» – спросил Тихон. «Нет, Тихон», – ответил я, читая гравировку. «Это совершенно определенно совсем не то, что я искал». На обелиске было высечено «Евгения и Екатерина Громовы, сын и невестка дяди Пети, родители Эммы». Глава 15. Эксперт. Я внимательно осмотрел обелиск. На нем была выгравирована надпись. На этом месте приняли свой последний бой с демонами Евгения и Екатерина Громовы, любящие родители, ушедшие слишком рано. И дата, когда это произошло, 25 лет назад. А ведь я никогда не задавался вопросом, при каких обстоятельствах погибли родители Эммы. В памяти всплыли лишь обрывочные воспоминания из раннего детства, когда мы с дедом ходили к этому обелиску. Однако я тогда был еще совсем ребенком и ничего толком не запомнил, да и не понял. «Тихон, ты что-нибудь знаешь об этом месте?» – спросил я, не отрывая глаз от камня. «Нет, ваше сиятельство», – покачал головой Тихон. «Если честно, то я здесь и не был никогда. Это же не очень далеко от деревни», – удивился я. «Не поверю, что среди местных никто о нем не знает. Из старых, может, и знает кто», – пожал плечами Тихон. «Да только я когда приехал в деревню, демоны уже вовсю лютовали. Опасно попросту сюда ходить». Вдруг на лице Тихона отобразилось узнавание. «Вспомнил что?» – прищурился я. «Да, ваше сиятельство, вспомнил», – кивнул он. «Я когда сюда только переехал, местные меня встречали, скажем так, приняли хорошо, и вот за той пирушкой мне об округе-то и рассказывали. Говорили, что недалеко от деревни, на горе Два Брата, место есть плохое. Да и вообще на гору лучше не ходить. А почему же плохое?» — поинтересовался я. «Да я что почем знаю, ваше сиятельство», — развел руками Тихон. «Это 12 лет назад как было. Я тогда этим разговором не придал серьезного значения. Так, деревенские байки». Он помолчал, глядя на обелиск. «Теперь-то понятно, почему место плохое, если здесь Громовы погибли». «Понятно», — кивнул я. «А сам не ходил сюда никогда, потому что демоны, да и смысла не было», — пожал плечами Тихон. «Что мне тут делать-то? Значит, местные знают, что здесь произошло. Возможно, те, кто в деревне подольше, даже были здесь. Но Тихон расспрашивать бесполезно». «Да, Тихон», — вздохнул я, — «нашли мы совсем не то, что искали. Но, возможно, это то самое, что нужно. Надо поговорить с кем-то, кто жил в деревне в те времена. С кем-то, кто был довольно близок к моему деду или, на крайний случай, к отцу. Матушка моя для этого не очень подходит. Даже если она на обелиске и была, то 25 лет назад ее тут еще не было», — Отец привез ее из Питера позднее. В деревне бессмысленно. Я разве что деревенских легенд наслушаюсь, да и все. Но вот тот же Прокопыч, например, или Марфа, могут помнить. Обратный путь в усадьбу прошел спокойно. Добрались мы к обеду. На нас даже не напал ни один демон, что было уже удивительно. У меня в последнее время начало складываться ощущение, что я для них своеобразный магнит. То волки, то медведь, то вообще агент тайной канцелярии. Я бы не удивился, если бы к этому обелиску выскочили демоны со всей округи. Однако этого не произошло. Возможно, из-за того, что дядя Петя к нему довольно часто ходит, а он маг не слабый. Может, демоны уже запомнили, что сюда лучше не соваться. Въехав во двор усадьбы, я увидел, что работы идут полным ходом. Тихон сразу подошел к мужикам, которые копали приемок для ремонта фундамента там, где угол дома дал трещину. «Как дела?» – спросил он у Степана. «Да вроде управляемся», – ответил прораб, вытирая пот. «К вечеру закончим. Я же пошел в дом и позвал Альфреда в кабинет на разговор. Альфред, я сейчас был на горе и наткнулся на установленный там обелиск», – начал я, усаживаясь за стол. «Я плохо помню из детства, как погибли родители Эммы. Вообще не уверен, что кто-то мне об этом подробно рассказывал. Не мог бы ты прояснить, ваше сиятельство?» Альфред снял очки и принялся их протирать. «Это давняя и очень трагическая история. Мне, право слово, тяжело вспоминать о тех событиях. Я понимаю, но мне очень важно знать об этом», – мягко надавил я. «Это может мне сильно помочь в принятии решений». «Хорошо, ваше сиятельство», – кивнул Альфред, надевая очки обратно. «Как вы уже поняли, это место смерти родителей Эммы Евгеньевны. На тот момент это была довольно громкая история, о которой много писали в газетах, особенно бульварного толка. Приличные люди, из уважения к графу Громову, в таких обсуждениях старались не участвовать. Как я понимаю, там произошел какой-то несчастный случай. От такого вступления брови у меня сами собой поползли вверх. Можно и так сказать, ваше сиятельство», – вздохнул старый слуга. «В тот день в округе появились демоны. Громовы стали их первыми жертвами. Представьте, как это раздуло желтая пресса. Договорились до того, что Евгений Петрович жену в жертву принес, чтобы демонов призвать. От этих можно чего угодно ожидать», согласно кивнул я. «Но что произошло на самом деле? А этого-то, собственно, достоверно никто и не знает», — Альфред помолчал, собираясь с мыслями. «Общепринятая версия такая. Евгений Петрович и Екатерина Владимировна с тогда еще семилетней дочкой Эммой решили сходить на пикник. Для этого они выбрали, как им казалось, совершенно безопасное место. Туда вообще в то время довольно много туристов ездило. В общем, как вы понимаете, выжила только Эмма Евгеньевна. А как же так получилось, что выжила еще совсем маленькая девочка?» Нахмурился я. «Смогла убежать, она не убежала бы, ваше сиятельство», — покачал головой Альфред. «Евгений Петрович был неплохим боевым магом, и жена его тоже кое-что умела. Они держали круговую оборону против демонов и истребили их всех до единого. Поляна, на которой они остановились на пикник, был усеяна трупами демонических тварей, но и сами они не выжили. Эмму нашли в объятиях уже мертвой матери». Рассказывая, Альфред достал носовой платок, чтобы промокнуть глаза. «И что же дальше было?» Я подал распереживавшемуся старику стакан воды, который он с благодарностью выпил залпом. «Об этом, как вы понимаете, граф Петр Иванович не особо рассказывал», — Альфред вздохнул. «В общем, девочка тогда совсем плоха стала, замкнулась в себе, почти год не произносила ни слова, зато по ночам часто вскакивала с криками из-за кошмаров. Я точно знаю, что ее даже к специалистам возили. Присутствовал один раз при разговоре вашего дедушки с графом Громовым, и местные теперь избегают того места», — поинтересовался я. «Да, ваше сиятельство», — кивнул Альфред. «С тех пор местные считают место проклятым. Да и неудивительно. Хотя ваш дедушка раз в год, в годовщину тех событий, ездил к обелиску, дабы память воздать. Граф Громов, говорят, намного чаще там бывал. И бывает до сих пор», — задумчиво пробормотал я, вспоминая свежие цветы. «Спасибо, Альфред. Еще один вопрос. А что же с графитом? А что с графитом?» Старый слуга явно удивился. «Эти все события были до того, как графит нашли. Так залежи, которые отец обнаружил, аккурат в том месте и находится. Настала моя очередь удивляться». «Ты что, в отчет не заглядывал? Ах, вот в чем дело», — хлопнул себя по лбу Альфред. «Простите, граф, но ваш отец приказал отчет хранить, а не изучать. Да и не разбираюсь я в этих ваших картах. Неужели прямо вот там, где все случилось и... Так-то месторождение большое, конечно, улыбнулся я. Но да, обелиск установлен именно там. И что же теперь делать, ваше сиятельство? Нахмурился старик. Думать, Альфред, думать. Я выглянул в окно, в котором в отдалении виднелся силуэт горы. Спасибо, что рассказал эту историю. Альфред ушел, а я задумался. Так что же получается, найдя графит, дядя Петя решил скрыть нашу часть месторождения, чтобы не тревожить память сына. Я представил себя на его месте, и меня передернуло. Что ж, я не могу его за это осуждать. Тем более, что разработку месторождения на землях громовых дядя Петя сразу начал вместе с моим дедом, и в создание маленькой графитовой империи друзья вместе вкладывались и вместе делом управляли. По крайней мере, с дедом. Но вот отец во всех этих делах участия не принимал. Уехал, бросив, по сути, землю. Увез семью в Екатеринбург. Не в этом ли дело? Зачем нужен такой партнер, который только дивиденды получает? Неужели в какой-то момент дяде Пете это надоело, и он решил избавиться от балласта, прибегнув к биржевым спекуляциям? Одно дело, если Громов просто всего лишь скрыл данные о месторождении из сентиментальных побуждений. Он же его не украл, в конце концов. Но вот если спустя 15 лет он решил все дело в свои руки прибрать и отжал у сына почившего партнера его долю в бизнесе, что в конце концов привело отца не только к разорению, но и к смерти. И уж совсем другой получится расклад, если за покушениями на мою семью тоже дядя Петя стоит. Тому, кто покушение организовал, нужна моя земля. А у дяди Пети, как выясняется, есть мотив. Но с другой стороны, а если Громов действительно ни в чем не виноват, и к этим биржевым махинациям и покушениям никакого отношения не имеет, что же я тогда к нему приду и буду его обвинять? Нет уж, пока я во всем не разберусь, к Громову я с этим не пойду. Если старик ни в чем перед нами не виноват, незачем его обижать. Может, он и правда искренне отцу помочь хотел, а тому гордость не позволила помощь принять? Ну а если виноват, тогда и не посмотрю, что друг семьи. Интересно, а можно ли что-то выяснить? Если проанализировать биржевые сводки, выйдя из кабинета, я спустился на кухню пообедать. «Ох, граф!» – всплеснула руками Марфа, увидев меня. «Садитесь скорее, я вам сейчас обед подам. Марфа, мне бы только быстро перекусить!» – попытался остановить я ее. «Дела еще есть. Как это быстро перекусить?» – возмутилась старая кухарка. «Дела делами, а режим питания нарушать нельзя». «Ладно, ладно», – сдался я, усаживаясь за стол. «А работников-то покормили? Не переживайте, все покормлены», – отмахнулась Марфа. «Вы последние остались, все уже поели, только граф где-то бегает». Пока я ел, мне в голову пришла светлая мысль. «Я же получил награду от канцелярии за Коршунова, а ведь победой обязан Тихону с Шуркой, которые в последний момент меня, по сути, спасли. Надо поделиться». Покончив по-быстрому с обедом, я пошел искать Тихона. Нашел во дворе, он как раз собирался уезжать. «Тихон, я тут кое о чем поговорить хотел», — окликнул я его. «Мне из канцелярии прислали награду, сам знаешь, за что. По справедливости, эту награду надо поделить». «Да ладно, ваше сиятельство», — попытался отмахнуться Тихон. «Мы особо-то и не участвовали». «Не отнекивайся», — усмехнулся я. «Если бы не ваше с Шуркой участие, мы бы с тобой сейчас не разговаривали, так что доля заслуженная. Что тебе нужно?» «Ну, ежели так», — почесал затылок Тихон. «Как говорится, дают — бери, бьют — беги. Ежели так, то ружьишко бы мне новое, а то мое старое подвести может, а оно нам в деревне надобно». Я улыбнулся. «Ну вот, с этим разобрались. А Шурке что прикупить, как думаешь?» «А вот ее возьмите с собой в город и поезжайте», — предложил Тихон. «Пущай сама и выберет. А мне, уж извините, ваше сиятельство, срочно ехать в деревню надобно. У нас страда в самом разгаре. Картошку с вашей помощью посадили, так ведь и других дел хватает. А Шурка, она и в оружии разбирается, подберет какое надо. В деревне же она пока без надобности, вроде все работает». Я глянул на мужиков, заканчивающих ремонт фундамента. «А ведь он точно мог бы подождать до окончания посевной. В другой раз надо быть внимательнее». «Хорошо, Тихон», — кивнул я. «Занимайся посевами». Шурка обнаружилась в усадьбе, она все еще занималась проводкой. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — улыбнулась она, увидев меня. «Я почти закончила. Еще буквально минут 15, и проводка будет в нормальном состоянии. Отлично, Шурка, одобрил я. Я сейчас с твоим отцом разговаривал. Надо в город съездить, пару вопросов решить, а он занят. Сказал, тебя можно с собой взять. Поедешь? Спрашиваете. Конечно, съезжу, ваше сиятельство. Явно обрадовалась она. Сейчас только с проводкой закончу. Подождете? Подожду, не торопись, кивнул я. Шурка пришла через 15 минут, когда я только успел допить чай. Мы сели в мой пикап и поехали в Златоуст. Ехал я неспешно, размышляя обо всей этой ситуации вокруг графитового месторождения. На въезде в деревню Шурка вдруг резко сползла под сиденье. «Ты чего?» – удивился я. «Да там просто Димка», – фыркнула она из своего укрытия. «Сын тракториста, того, который картофели сажалку прошлую сломал, достал меня уже, замуж зовет. Надо же, как романтично!» – усмехнулся я. «Романтично, это когда красиво», – Шурка сдула упавшую на лицо прядь волос. «А этот пристал, как банный лист, ну вы поняли». «Понял», – рассмеялся я и прибавил скорости. Когда деревня осталась позади, я рассказал Шурке, зачем мы вообще едем. Не знаю, чему она больше удивилась, самому факту награды, или тому, что я решил ею поделиться. «А ты что хочешь?» Кажется, этим вопросом я и вовсе ввел ее в ступор. Однако она быстро сориентировалась. «Инструменты мне для мастерской нужны», — ответила она. «Почти все, чем я работаю, старше меня, да и не хватает многих нужных вещей, приходится изгаляться. Будут тебе инструменты», — пообещал я. И тут в моей голове созрел хитрый план. «Слушай, а много ли в Златоусте оружейных магазинов?» — спросил я. «Куда поедем?» «Три», — ответила она, подумав. «Но сказать, в какой поехать, не могу. Ассортимент меняется, нужно ехать и смотреть. Зачем ехать, если можно позвонить?» Предложил я и протянул ей телефон. «Узнай, что у них сейчас в наличии». «Ай, правда, ваше сиятельство», — обрадовалась Шурка, беря аппарат. «У них и сайты наверняка есть, можно прямо в сети посмотреть, что продается». Найдя сайты магазинов, она увлеченно принялась изучать предложения, рассуждая вслух. «Вот это ружье отцу подойдет, но к нему патроны другие нужны. О, а вот это неплохо. А телефон-то мой как, заряжается?» — спросил я как бы между делом. «Идет зарядка?» «Идет, да», — ответила она, взглянув на индикатор, и замолчала. «Хорошая вещь, артефактный телефон. Помимо много чего еще, заряжаются прямо от ауры мага, когда держишь его в руке. Благодаря этому ты никогда не сталкиваешься с тем, что тебе нужно куда-то позвонить, а телефон разряжен. А еще это, как выяснилось, отличный детектор магических способностей». «Какое направление?» «Артефактор», — буднично поинтересовался я. «Это личное, ваше сиятельство», — буркнула в ответ Шурка, краснея. «Да не лезу я в твое личное», — рассмеялся я. «Просто мы еще и телефон тебе купим. Раз у тебя магические способности есть, тебе лучше взять артефактный». «Да зачем он мне?» — надулась девушка. «Как минимум, он тебе даст доступ ко всей информации в мире, ну может и не всей, но даст. И ты сможешь многому научиться в сфере магии. А на многие сайты вход по отпечатку ауры. Не маг туда просто не зайдет. Так что, признавайся давай. А зачем мне развиваться в магии-то?» — продолжала упираться Шурка. «Затем, что чем лучше ты владеешь своими способностями, тем быстрее и качественнее сможешь выполнять свою работу», — пожал я плечами. «Ну хорошо, ваше сиятельство, я артефактор», — вздохнула она. «Но это не точно, потому что никто меня не тестировал. И что теперь? Все равно слабенький». «Да как же, слабенький», — возразил я. «Ты вон, без наставников, без учителей лобовое стекло у пикапа починила. И патрон, которым в медведя стреляла, на ходу усилила. Причем, похоже, даже неосознанно. Потенциал у тебя, во всяком случае, есть, и его надо развивать». «Правда есть потенциал?» — смущенно спросила Шурка. «Насколько я в этом разбираюсь, точно есть», — подтвердил я. «Ладно, тогда согласна», — кивнула она. «Буду его использовать строго для обучения». «Отлично. Только знаешь что, я прислушался к чуйке. Давай сперва за инструментами, потом за ружьем, а потом уже за телефоном». «Как скажете, ваше сиятельство», — козырнула, дурачись, Шурка. «На какую сумму я могу рассчитывать?» — робко спросила моя спутница, разглядывая витрину в первом магазине. «Что нужно, то и бери», — разрешил я. Два раза ей говорить не пришлось. Она принялась командовать продавцом, перечисляя все новые и новые инструменты. Девушка была явно в своей стихии. От набора накидных ключей до инвертора, я только успевал прикидывать, во что мне обойдется моя щедрость. Надо было видеть, как вытянулось ее лицо, когда продавец назвал итоговую сумму. «С вас 2273 рубля». «Ой», спохватилась Шурка, «а почему так дорого? Я же только самые-самые». «Понимаете», извиняющимся тоном начал объяснять продавец мне, безошибочно определив, кто платит, «в последнее время цены у поставщиков повысились, вот, мы тоже вынуждены». «Нормально», успокоил я Шурку, оплачивая покупку. «Инструменты – это инвестиция. Покупка инструментов заняла у нас больше часа, а потом мы поехали в оружейный магазин. Сам по себе он не впечатлял, имелась только маленькая вывеска «оружейная лавка». На входе нас чуть не сбил мужчина, который, не глядя в глаза, пробормотав извинения, сразу сел в припаркованную возле магазина дорогую спортивную машину и, газанув, уехал. Зайдя внутрь, мы подошли к продавцу. «Нам нужно хорошее охотничье ружье», – начал я, – «на серьезного зверя. Что можете предложить?» «Вот это отличный вариант», – продавец выложил на стол знакомый карабин. «Как раз таким я прибарахлился при первом нападении, на дороге. Секач, под патрон 3.08, газоотводный полуавтомат. Надежный как танк, магазин на 10 патронов, кучность отличная до 300 метров. «Нет-нет, нам надо на серьезного», – влезла в разговор Шурка, – «чтоб демоническому медведю шкуру пробил». «О, девушка понимает в оружии», – подмигнул мне продавец. «На демонического медведя с гражданским карабином, уж простите, не ходит, а гранатометами мы не торгуем. Эта девушка на прошлой неделе демоническому медведю голову вот как раз из такого карабина раскроила», – парировал я. «И, кстати, именно она мой эксперт по оружию». «Простите», – смутился продавец и повернулся обратно к поджавшей губы Шурке. «Может, вы сами скажете, что вам показать? Что-нибудь недорогое, но помощнее», – ответила Шурка. «Нарезной ствол, крупный калибр, для крупного зверя в лесной чаще». «Тогда вот это», – продавец достал другой карабин, отечественный, калибр 7,62, проверенный временем, дальнобойный, пробивной, затвор поворотный, магазин коробчатый отъемный на 5 патронов, эффективная дальность до 800 метров, закончила за него Шурка и повернулась ко мне. «Что скажете, ваше сиятельство?» У продавца дернулся глаз, но выражение лица не изменилось. «А что вон в том кейсе?» – спросил я, показывая на стол позади прилавка. Чуйка уже вся изнылась, посмотри да посмотри, ао. Продавец крутанулся на месте, подхватил кейс и открыл его. «Здесь у нас немецкий карабин, лимитированная серия, Заубер Дракон 303 ТХ, модификация Блицшлаг под усиленный патрон 9.3.62, калибр чистое убойное безумие, медведя с ног валит на повал, ствол из громовой стали, термостойкий, магически инертный, 10-зарядные полимерные магазины с системой быстрой смены, щелк, и у вас еще 10 патронов наготове. На магазинах, кстати, механический индикатор последнего патрона. Полная разборка без инструментов за 10 секунд. Планки Пикатинни, любой прицел или фонарик встанет. Тактический приклад регулируемый. Это инструмент, чистый инструмент для работы. Это оно, то, что нужно, шепнула Чуйка, и я, собственно, уже сделал свой выбор. Хватило бы денег. Сколько? Коротко спросил я. Вы знаете, консультант замялся. Это оружие уже было в употреблении. Это заметно, хмыкнула Шурка. Все эти планки ведь установлены кустарно, а вон на прикладе следы зубов, да и ствол не чищен. Присмотревшись, я увидел все то, что глазастая заметила сразу. Вот об этом я и хотел сказать, расцвел продавец. Мы можем привезти точно такое же новое всего за 30 тысяч. А с этим карабином, к сожалению, неприятная история произошла. Его приобрел один молодой человек, чтобы ходить с ним на кабана. К сожалению, на первой же охоте кабан ему попался демонический. Молодой человек выжил, но понял, что охота – это не его. «В штаны, поди, наложил», – хихикнула Шурка. «Если вы посетите местный форум охотников, то легко найдете фотографии с той охоты». Продавец даже не пытался скрыть гаденькую улыбку. «А карабин мы не можем сейчас продать. Нам как минимум надо его проверить. И, боюсь, после тех фотографий я вообще не смогу выставить его на продажу. 2000, я уставился ему в глаза. Вы понимаете, что мы не можем дать на ствол никаких гарантий», — удивился продавец. «Прекрасно понимаю», — кивнул я. «Хорошо, Продавец прошелся пальцами по стволу. Но даже так, никак не меньше 5000. Шурка засунула кончик мизинца в дуло, провела им там, задержалась на несколько секунд, прикрыв глаза, а потом понюхала палец. Это не нагар, это болотная жижа. Она повернулась ко мне. За 5000 можно купить скромный, но точно исправный карабин. А еще владелец хотел избавиться от него как можно скорее, добавил я, вспомнив парня, с которым столкнулись на крыльце. 2500, 3, обреченно вздохнул продавец. Вы правы, и я вообще не уверен, что из этого оружия можно будет стрелять. Так что забирайте, может, на запчасти сгодится. Когда мы вышли из магазина, Шурка только что не запрыгала на одной ноге. Ваше сиятельство, это же сказка, а не оружие. То, что грязный, не обращайте внимания. Я его просканировала, подсказал я. Да, точно, кивнула Шурка. Он в полном порядке, а что не в порядке, то я легко поправлю. Будет лучше, чем с завода. Ничуть не сомневался, усмехнулся я. До магазина электроники мы добрались уже незадолго до закрытия. Не тратя время на изучение ассортимента, я подошел к продавцу и достал свой телефон. Такая модель у вас есть? К сожалению, господин, таких моделей у нас не бывает, покачал головой консультант, но вот лицо у него резко изменилось. Такие только по спецзаказу или в специальных салонах, но у нас есть почти такая же. У нее немного урезанный функционал, но она также для одаренных. Новая модель вышла буквально 2 месяца назад. И сколько стоит? Поинтересовался я. 1000 рублей. Беру. Ваше сиятельство, это очень дорого, зашептала Шурка. Нормально, отмахнулся я. Все артефактные модели не из дешевых. Пока телефон регистрировали на мое имя и подключали к сети, я заметил, что глаза у Шурки на мокром месте. Эй, наклонился я к ней. Ты мне вообще-то жизнь спасла. 1,5 раза. Так что это, считай, самое меньшее, что я для тебя должен. Угу, кивнула она, шмыгнув носом. Выходя из магазина, я уже представлял, как отвезу Шурку в деревню, выгружу ее там со всеми покупками и отправлюсь домой. Там вроде как водонагреватель должен был заработать, да и баню можно растопить.